Глава 6. Кошки-мышки. Параллельно с ним летел тот самый военный челнок «Пойнтмен», всем своим видом походивший на хищную птицу. Его орудия были направлены прямо на них, недвусмысленно давая понять, что деваться им уже некуда. «Говорит генерал Джон Скиртом!» Внезапно прогремели динамики повелительным голосом. «Приказываю! Немедленно снижайтесь и заходите на посадку! Неподчинение требованию будет караться полным уничтожением! У вас 1 минута! Отсчет пошел!» «Эта мразь все-таки нас достала!» — выпалил Тарков. «Эй, предатель, какие у нас повреждения?» «Пара дырок в трюме, в остальном все отлично, Ваня!» Прохрипел Скофилд, выделив последнее слово, после чего с обидой посмотрел на него. «Значит, мы еще можем...» Подал голос узкоглазый Мамбет, до хруста в костяшках сжав манипуляторы управления. «Ни хрена мы не можем!» Воскликнул инженер. «Его пушки разнесут нас как минимум на расстоянии до 5 километров. Он легче и маневреннее нашей баржи, у нас нет никаких шансов!» Неожиданно в кокпит ворвался один из колонистов, взъерошенный парень лет 20. «В нас стреляли! Что происходит? Народ волнуется!» «Так успокой их!» — рявкнул Тарков. «Все под контролем, Стив!» «Но...» «Быстро! Я сказал, не до тебя сейчас!» «Есть!» Когда тот ушел, слово взять решил Магеллан. «Делайте, что он велит. Эту схватку мы уже проиграли». «Это почему это?» — спросил Тарков. «Зарядим РПГ, да и пальнем разок по этому ублюдку. Да, предатель, у тебя же остались те гранаты?» «Не называй меня так!» — завопил Скофилд от негодования. Нервы у всех были на пределе. «Осталось 20 секунд!» — с ужасом произнесла Рада. «Решайте быстрее!» Мужчины переглянулись. Это только в кино злодей ждет, пока герои наберутся сил перед решающим раундом. В реальности же все намного прозаичнее. Капрал понимал, что Скиртом каким-то образом засек его присутствие и прилетел сюда, чтобы вернуть имущество военно-космических сил Земли, а именно Магеллана, и он не даст им времени на размышления, ибо Капрал нужен был ему живым или мертвым. Поэтому выход был только один. «Сажай машину, Скофилд», — приказал десантник, посмотрев на них через свою устрашающую маску. Инженер кивнул и принялся менять курс. «Вас понял, Пойнтмен. Заходим на посадку», — бесцветным голосом прохрипел он по внешней связи. «Скофилд, ты еще жив?» — удивился Скиртом. «Отлично. С нетерпением жду нашей встречи». Лицо паренька исказило гримаса ужаса. Капрал понял, что он боялся генерала до чертиков. Второй пилот Мамбет тяжело вздохнул и тоже взялся за рули. Тарков же глухо выругался и ударил кулаком по переборке, ощущая собственное бессилие перед обстоятельствами. Рада тем временем вздрогнула, будто что-то вспомнила, и спешно достала из-под кресла небольшую сумку с красным крестом на ней. «Надо сделать тебе укол», озабоченно произнесла она, подходя со шприцем к Магеллану. «Пока ты пялилась на руины, он проснулся от сильной боли», с укором произнесла Бета через динамики его маски. «А ему прописан покой. Делай, что нужно, и побыстрее». Рада тут же засуетилась вокруг Капрала, а он лишь махнул рукой. «Генерал и так бы разбудил меня своим внезапным появлением. Ничего, мне не так больно разваливаться на части наяву, чем когда я сплю. Во сне меня похлеще разрывает», — сказал он, вспомнив, как девочка с простреленной головой расщепила его на атомы со всеми сопутствующими болевыми ощущениями. Его до сих пор изнутри колотила тревога. «Опять эти кошмары?» — спросила Бета, когда Рада воткнула иглу ему в вену. «Я уже не знаю, где сон, а где явь. Одно точно, везде меня пытаются убить». «Кстати, Скиртом засек сигнал передатчика, вшитого в твое тело». «Знаю, «Было ожидаемо, что действие аномалии так далеко не распространяется», — сказал он, после чего виновато обратился к Раде. «Если бы не я, у вас бы появился шанс на спасение». «Без тебя его бы и не было вовсе», — улыбнувшись, сказала она. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. С нами Скофилд, а он мастер на все руки. Тарков — первоклассный солдат, а Мамбет — отличный водитель». Насчет последнего он бы поспорил, но так не хотелось прерывать этот нежный голос у него над духом. Боль начала затихать. Снотворное растекалось по венам, обещая даровать ему подобие нормальной жизни, правда, лишь на час. «К тому же у тебя есть Бета. Уверена, она не даст своего товарища в обиду. Ведь правда?» «Спрашиваешь тоже. Конечно!» — воскликнула Бета. «Если они до сих пор не заблокировали мой доступ, я с ноги войду в их систему и устрою взрывную диверсию». На душе Капрала полегчало. Позитивный настрой его цифровой компаньонки вкупе с наркотиком, который притуплял боевые ощущения его настрадавшегося тела, давали наивную надежду на будущее, что они обязательно найдут выход из сложившейся ситуации и снова утрут нос Скиртому. Но 500 сгоревших в огне колонистов, которых генерал уничтожил одним залпом, серыми мертвыми лицами смотрели на Магеллана в его голове и намекали совсем на другой исход. Под неусыпным контролем Пойнтмана пассажирский челнок уже спускался на плато, посреди которого расположился разрушенный вдребезги город-призрак. Засыпанные песком обломки заводов по производству бетона, дроидная ферма, вокруг которой валялись тонны запчастей, и остов гигантского корабля-носителя, потерпевшего крушение вместе со своим грузом, хотя по плану он должен был оставаться на орбите. Как известно, в открытом космосе может случиться все что угодно, и любая, даже трижды защищенная от сбоев система, не застрахована от внештатного полета к чертям собачьим. «Мы бы все равно здесь не выжили», — прошептала Бета, наблюдая за видом из иллюминатора. Возможно, она была права. 500 напуганных человек, каким-то чудом выживших посреди генного апокалипсиса, оказались на руинах в пустыне, где не было ни одного дерева, ни озера или реки. И не было надежды на то, что хотя бы что-то уцелело после крушения автоматического города, произошедшего более 50 лет назад. «Внимание! Всем пристегнуть ремни! Мы садимся!» — произнес Мамбет по громкой связи. «Что они будут делать после того, как мы приземлимся?» «Заберут его, остальных убьют», — мрачно произнес Тарков, кивнув в сторону Скофилда. «Или ты им тоже нужен? А, человек в железной маске?» «Зришь в корень. Но у тебя уже начал наклевываться запасной план, не так ли, Иван?» — спросил Капрал. «Конечно», — ухмыльнулся бритоголовый солдат. «Кстати, пойду-ка подготовлю ребят к активным боевым действиям». Он резко встал и направился на выход, где десантник его и остановил. «Дай мне сначала с ним поговорить. Бета поможет все решить». «Договорились. Тяни время, сколько сможешь, а мы займемся делом». Они пожали друг другу руки, и Тарков ушел в салон, вызвав при этом возмущенные возгласы пассажиров. В этот раз ему пришлось самому объяснять людям, что сейчас происходит. «Я боюсь за детей», — сказала Рада, сжав руку Капрала. «Они не заслужили всего этого». «Никто не заслужил», произнес холодный механический голос из его динамиков. «Я постараюсь выиграть вам время». «Что ты задумал?» Если бы Магеллан мог, то он бы улыбнулся злорадным оскалом. «Скоро узнаешь». У обоих судов синхронно опустились трапы. Челноки стояли друг напротив друга на расстоянии 50 метров. Плазменные пушки военного корабля держали на прицеле гражданский челнок, готовые в любой момент открыть огонь. Магеллан отдавал себе отчет в том, что вообще никак не контролирует ситуацию, и просто шел вперед, мысленно обращаясь к Богу с мольбой о защите невинных людей, последних жителей колонии «Новая надежда». А еще он надеялся на всесильную Бету, которая в случае чего обещала устроить Скиртому очень неприятный сюрприз. Но как будет на деле, не знал никто. Поэтому оставалось только идти вперед навстречу судьбе, ускоряя приближение рокового момента. К чести Скиртома, но он, по-видимому, тоже решил не тянуть резину, тоже двигался по направлению к нему в окружении целого отряда киберсолдат, облаченные в широкие доспехи серого матового цвета с такими же устрашающими масками-черепами, они нацелили свои плазменные винтовки на Магеллана. Скиртом, также защищенный броней, уверенно шагал впереди них. Наконец они встретились, но вместо рукопожатий и приветствий ощутили, какой плотной стала тишина в этом странном и гнетущем месте. «Вижу, хорошенько тебя жизнь потрепала, 27-й», — присвистнул генерал от удивления. «И я ее тоже», — произнес капрал механическим голосом. Тот смерил его суровым взглядом. «Второй челнок так и не вернулся на базу. Твоих рук дело!» Магеллан пожал плечами и в душе обрадовался, что маска отлично скрывала его эмоции и голос. «Не имею понятия, генерал. Как показала практика, на этой планете может случиться все, что угодно». «Продолжай тянуть время, 2-7», — прозвучал голос Бета в его голове. «Мой доступ оказался заблокирован, но если ты продолжишь заговаривать ему зубы, то у нас есть шанс, что я успею взломать защиту челнока, а потом смогу помочь нам всем». Капрал машинально кивнул, но генерал не обратил на это внимания. «Скоро я буду контролировать этот процесс», — важно произнес он. «Каким образом? Попытаетесь приручить местных зверюшек?» — как ни в чем не бывало, произнес Тардес. «Наверное, разочарую вас, но ничего не выйдет. Они непредсказуемы». «Все намного проще, Девастатор. Антибомба решит все наши проблемы». Десантник изучал документацию по данному оружию еще в учебке. Страшная сила, уничтожающая все живые организмы в радиусе своего действия, но сохраняющая инфраструктуру в целости и сохранности для последующего использования. «Надеетесь заполучить корабль галактидов?» «Именно. Ради него все и затевалось, как и для изучения наших врагов». «А что будет с этими людьми?» Указал капрал на пассажирский челнок. «Тоже убьете их, как и других в больнице? Среди них были женщины, старики, дети. Как вы вообще живете с этим?» «Это намного проще, чем ты думаешь», — ответил Скиртом. «Кстати, а где трусишка Скофилд? Ха, он что, избегает меня? Неужели решил остаться здесь навсегда?» «Ваши подчиненные бегут от вас, как от огня. Не повод ли задуматься?» «Это повод для трибунала и расстрела», — насупился Скиртом. «Ладно, капрал, хватит терять время. Руки за голову, вы арестованы, солдат». Люди Скиртома обступили его со всех сторон и заломили руки. Магеллан не мог сопротивляться бойцам в экзоброне, поэтому на этот раз позволил себе роскошь ничего не делать, а просто наблюдать за происходящим. Сейчас на сцену должны были выйти совсем другие актеры, ведь он был только статистом. «Даже не попробуешь выкинуть какой-нибудь трюк?» — усмехнулся генерал. «Ты меня разочаровываешь, парень». «Есть. Я смогла отключить орудие 2-7. Передаю информацию на передатчик Скофилда. Приступаем к выполнению плана «Подгорающая жопа генерала». Приготовься!» Магеллан засмеялся во весь голос, оглашая округу устрашающим механическим хохотом. «Я сказал что-то смешное?» Не понял генерал, как и солдаты, крепко держащие Магеллана за руки. Большим усилием капрал заставил себя остановить смех, после чего глубоко вздохнул и произнес. «Простите, генерал, меня тут рассмешили до слез». «Кто?» Глаза Скиртома округлились от удивления. На руках Девастатора еще не успели сомкнуться наручники, как вдруг прозвучал первый выстрел. На шлеме одного из солдат появился оплавленный след от пучка плазмы. Генерал повернулся в сторону челнока И как раз вовремя. Из десятка иллюминаторов почти синхронно застрекотала плазма. Солдаты сразу же забыли про своего заключенного, которого должны были конвоировать, и начали отстреливаться в ответ, защищая генерала. Капрал воспользовался этим и кувыркнулся в сторону с линии атаки, а затем вытащил из кармана последнюю и единственную антидроидную гранату, которая каким-то чудом сохранилась у Скофилда. «Попробуй-ка это!» — крикнул Магеллан, бросив гранату Скиртому в лицо. Металлический шарик ударился генералу точно в лоб, заставив того с матюками прикрыть лицо руками. А потом появилась плазменная дуга, в момент закоротившая его экзоброню. Железный дровосек рухнул в песок, выкрикивая нечленораздельные звуки от пробивающих его тело разрядов. «Челнок, бля... пушки какого хера не стреляют?» «Просто вас хакнули, батенька», — произнес Магеллан, подходя к нему. «Что, не нравится?» «Генерал!» — выкрикнули позади. «Спасайте генерала!» Словно назойливую муху, капрала грубо отшвырнули в сторону. Приземлившись копчиком на песок, он был вынужден наблюдать, как солдаты оттаскивают дергающееся тело беснующегося от злости генерала обратно в космический корабль. Метрах в десяти от них лежал поверженный солдат, на которого капрал возлагал большие надежды. Как водится, нечасто выпадает удача снова получить себе костюм Девастатора. И нужно было скорее воспользоваться такой возможностью, пока она вообще имелась. Тем временем трап челнока Пойнтмен уже поднимался, скрывая за собой отступающих солдат. Магеллан поднялся на ноги и встревоженно произнес. «Бета, передай Скофилду, чтобы грел двигатели. Нам нужно сматываться с этой планеты. И чем скорее, тем лучше. Скиртом хочет использовать антибомбу». «Да, я слышала», — подтвердила она. «И передала информацию в ту же секунду. Давай пока переоденем тебя в новый костюм». Он был только «за», поэтому направился к трупу солдата, облаченного в слегка поврежденную броню Марк-2. Ему совсем не повезло, как тогда Магеллану. Визор киберсолдата был расплавлен и ворвался внутрь черепа через носоглотку. Зрелище было страшное, но впереди их ждало нечто страшнее. Поэтому десантник спешно принялся снимать элементы брони с тела, к которым Бета подключилась по удаленному доступу ввиду отсутствия помех в эфире от корабля галактидов. Военный челнок взлетал с опущенными пушками. Все, что он мог сделать сейчас, это улететь восвояси до лучших времен. «Бета, а ты не могла вырубить ему двигатели?» «Извини, работала по приоритетным задачам. Или двигатели, или пушки. Что бы ты выбрал?» «То же, что и ты», — согласился Магеллан. «Спасибо, выручила». «Лучше поблагодари этих сорвиголов, которые решили сыграть ва-банк с заведомо более сильным противником». Навстречу бежал радостный Тарков со своими людьми. С трапа спускалась счастливая Рада и машущий руками Скофилд в обнимку с Мамбетом. «У тебя должен быть позывной «Мародер», а не «Магеллан», — засмеялся подоспевший Иван, наблюдая, как десантник снимает с трупа металлические ботинки. «И не брезгует же чертяки!» «Жить захочешь, и не так раскорячишься», — продекламировал капрал. «Спасибо, мужики, за то, что не сделали во мне лишних дырок». «Обижаешь! У этих игрушек классные коллиматорные прицелы! Да и мы не промах! Да, парни?» Он обернулся к четверке молодых парней, которые весело загалдели. «Так точно!» «Ну, что, теперь будем прорываться в космос?» — уточнил Тарков, помогая Магеллану подняться. Бета только-только активировала его новый скафандр, поэтому в ожидании запуска всех систем приходилось первую минуту использовать лишь собственные физические силы для передвижения. «Другого выхода нет. Скиртом взорвет антибомбу». «Ага, слышал. Вот же сукин сын. Ну так чего же мы ждем? Погнали!» Капрал кивнул и пошел вместе с ним к челноку, как вдруг их обоих остановил встревоженный голос Беты. 2-7, внимание! К нам приближается неопознанный летающий объект!» «Твою ж мать! Скиртом же не мог так быстро починиться, правда?» выпалил Тарков, вскинув плазменную винтовку, после чего начал рассматривать небо в прицел. «Он? Нет», — мрачно ответил Магеллан и активировал связь с челноком. «Скофилд, живо заводи двигатели! Нам надо срочно валить отсюда к чертовой матери!»